Глава 17. Перевозбуждение. Иногда перед началом соревнований спортсмен может ощутить переизбыток энергии, что негативно скажется на результате. Очень часто такое можно наблюдать на турнирах по грэпплингу, когда из-за избытка энтузиазма и воодушевления спортсмены-любители очень сильно накручивают себя перед тем, как выйти на ринг. Они не понимают, что избыточное возбуждение в конце концов негативно отразится на качестве их выступления. Несколько лет назад я работал с одним спортсменом, который постоянно попадал в подобную ситуацию. Он изо всех сил старался визуализировать покой, спокойствие и контроль, но как только наступал день соревнований, парень весь закипал от предвкушения и даже есть не мог от перевозбуждения. В результате он всегда начинал выступление очень мощно, на высоком энергетическом уровне, а потом сдувался, и противники довольно быстро вынуждали его перейти к оборонительной тактике. Это его сильно раздражало, но потом он научился регулировать уровень возбуждения перед началом соревнований. Овладев навыком незначительно снижать уровень возбуждения перед выходом на ринг, этот спортсмен стал побеждать куда чаще. Спортсмен, обладающий хорошим уровнем психологической подготовки, довольно скоро понимает, какой уровень возбуждения является оптимальным именно для него. По шкале от 1 до 10, где 10 – максимально возможный уровень возбуждения, большинство спортсменов высочайшего класса оценивают свой оптимальный уровень возбуждения на 7-8 баллов. Разумеется, бывают ситуации, когда им может понадобиться более сильное возбуждение, и тогда они поднимают ставки до 9-10 баллов. Однако профессионалы прекрасно понимают, что такой уровень возбуждения не является идеальным для начала выступления. Спортсмен получает огромное преимущество, если может определить уровень возбуждения, с которого ему следует начинать соревнования. Таким образом, создаются условия, необходимые для по-настоящему качественного выступления. Чемпион может управлять возбуждением настолько хорошо, чтобы оно не мешало выступить на высочайшем уровне. Такая простая вещь может стать решающей. Однако мало кто из любителей задумывается об этом. Накручивать себя, доводя уровень возбуждения до 10 баллов перед началом каждого выступления, просто невозможно. Нейромышечные связи помогают нужным образом развить физические и технические характеристики именно тогда, когда вы обучаетесь самостоятельно снижать уровень возбуждения. Самоанализ и советы тех, кому вы доверяете, помогут точно определить, какой уровень возбуждения для вас является оптимальным. Постарайтесь заметить, какие подготовительные процедуры перед началом соревнований помогают вам достичь того уровня возбуждения, при котором вы действуете наиболее эффективно, а потом нарабатывайте навык достижения этого уровня возбуждения в нужный момент. Учитесь управлять такой важной вещью, как возбуждение. Помните, сначала вы должны научиться контролировать себя, и лишь тогда у вас появится шанс контролировать игру. Если вы слишком перевозбуждаетесь перед началом соревнований, то это рано или поздно негативно скажется на результате.